Библиотекарь завернулся в тишину, как в плащ, и поглядел вверх на выстроившиеся ряд за рядом книги, каждая из которых слабо пульсировала в сиянии собственной магии. Книги, полка за полкой, опустили на него глаза. Примечание. Или подняли, или скосили. План библиотеки незримого университета – вечный кошмар топографа. Присутствие огромного количества накопленной магии искажает измерения и гравитацию, скручивая их в такие спагетти, от которых М.К. Эшеру захотелось бы пойти и хорошенько отлежаться. Или, возможно, отвисеться. Конец примечания. Они все слышали. Он чувствовал их страх. Орангутан несколько минут стоял неподвижно, как статуя, после чего, похоже, пришел к какому-то решению. Он опустился на четвереньки, подошел к своему столу и после долгих поисков вытащил из ящика тяжелое, ощетинившееся ключами, кольцо. Вернувшись на середину комнаты, библиотекарь неторопливо произнес: «Ук!» Книги вытянулись на своих полках и приготовились слушать.